Глава 16. Секретная разработка. Когда Кефир открыл глаза, комнату заливал лунный свет. Ветер, проникающий через разбитое окно, шевелил занавески. Кефир сладко потянулся, широко зевнул и тут вдруг понял, что лежит на полу в каком-то совершенно незнакомом месте. Он тут же вскочил на задние лапы. «Где я?» — завопил Кефир. «Что происходит?» Рядом с ним зашевелились Гаврош и Рикошет. Остатки сна мгновенно улетучились. Еноты вскочили с пола и испуганно огляделись по сторонам. Егор все еще спал, свернувшись на ковре калачиком и подложив руку под голову. Газ из квартиры уже выветрился. Видимо, помогло разбитое окно. «Он ушел!» — воскликнул Рикошет. «Но ничего. Главное, теперь мы точно знаем, что это наш рыбий глаз. А еще я знаю, куда он направился. В лавку старого китайца, не иначе». «Нужно немедленно следовать за ним», — сказал Кефир. «Может, еще успеем его перехватить?» «Мы провалялись тут как минимум полтора часа», — взглянул на часы Гаврош. «Думаю, он уже успел передать заказчику то, что украл здесь. Это какой-то чертеж, вы же видели?» «Видели», — кивнул Рикошет. «Сначала формула, затем чертежи. Пора нам уже выяснить, на кого работает котяра. Кто такой этот загадочный КВ?» «Господи!» — раздалось вдруг из соседней комнаты. «Нас ограбили!» Еноты испуганно подскочили. Судя по голосу, проснулся отец Егора. За стеной тут же захлопали дверцы шкафов, зашелестела бумага. «Я так и знал, что этим все кончится!» — воскликнул папа мальчика. «Что случилось, дорогой?» — послышался испуганный женский голос. «Украли мой чертеж космического корабля на двигателе нового типа! Я лишь вчера его закончил! Конечно, копия осталась на жестком диске, но бумажную распечатку стащили! Она лежала в сейфе!» «Какой кошмар!» «Я хотел утром внести кое-какие правки, а теперь чертежа нет! Кто-то украл мое изобретение!» «Ты никогда не говорил о нем?» «Разумеется, не говорил, ведь это секретная разработка!» Кефир, Гаврош и Рикошет, понимающе переглянулись. «Ну, теперь мне все понятно», — сказал Рикошет. «Формула нового типа топлива, схема ракетного двигателя, а теперь и проект космического корабля, который работает на этом самом топливе с этим самым двигателем. Вот над чем работали эти трое ученых, и вот что у них украли». «Что с Егором?» — испуганно воскликнула мама. «А вот теперь пора валить», — скомандовал Рикошет. Еноты ударили по кнопкам ранцев, поднялись в воздух и вылетели в окно. Едва они это сделали, в комнату вбежали перепуганные родители. Мальчик продолжал крепко спать и ничего не слышал. Кефир, Гаврош и Рикошет летели над спящим городом, направляясь к лавке китайских сувениров. Никто из них не сомневался, что за всеми преступлениями стоит старик Ву Пинь. «Только зачем этому странному КВ схемы и формулы?» — недоумевал Гаврош. «Не станет же он продавать их в магазине китайских сувениров?» «Э, нет, тут дело посерьезнее», — покачал головой Рикошет. «За Вупинем стоит кто-то, кто точно знает, что делать с чертежами. Кто-то очень опасный и серьезный, раз решился на кражу секретных технологий. Нам нужно обязательно все выяснить». Вскоре внизу показалась крыша магазина Вупиня, и еноты пошли на снижение. Они приземлились на заднем дворе сувенирной лавки неподалеку от уже знакомого мусорного контейнера. На самой вершине мусорной кучи, свернувшись калачиком, спал рыбий глаз. Кот громко храпел и подергивал во сне задними лапами. Он был без противогаза, но запах, исходящий от помойки, его совсем не беспокоил. Вот что значит сила привычки. Сумки с чертежом, как и следовало ожидать, при нем не оказалось. «В магазин!» — скомандовал Рикошет. «Живо! Пора испортить этому преступному старикашке его сладкую пирожку!» И еноты бросились к зданию. Кефир вскрыл замок ржавой вилкой, потратив на это не больше 5 минут. Их храбрецы устремились внутрь сувенирной лавки. В торговом зале шанхайского сувенира свет уже не горел. В магазине стояла кромешная тьма. А вот из-под двери, ведущей в подвал, пробивалась узкая полоска света. Там точно кто-то находился. Еноты слышали какие-то странные звуки. Они распахнули дверь и увидели узкую деревянную лестницу, круто уходящую вниз в подземелье.